христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой, огонь любви. Свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он смог тот путь найти. Гори огонь, гори огонь, всегда гори, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари. Станет очень тяжело тебе.